Однако ночью, едва лишь я проникал за ограду парка, втайне от всех, я облачался в эти дырявые, покрытые блестками ткани. Под газовым шарфом проглядывает полупрозрачная бледность нагого плеча. Она чиста, словно барселонское утро, в которое процессия каролинок отправилась возлагать цветы к писсуару. Читатель предупрежден. Вот и его черед, что сей отчет о моей личной жизни, либо о том, что она подразумевает, станет песней любви. Именно так моя жизнь была подготовкой эротических приключений, не игр, смысл которых я хотел бы ныне понять. Увы, это был героизм, который представляется мне наиболее обременительным любовным целомудрием, поскольку герои существуют лишь в наших думах, следует воплотить их в жизнь. Поэтому я прибегаю к словам. Те, что я употребляю, даже если я пытаюсь что-либо растолковать с их помощью, все равно запоют. Было ли то, о чем я пишу, на самом деле? Не ложь ли это? Реальностью станет только эта книга любви. Факты, на которых она покоится, должно быть, я их хранитель. Но я восстанавливаю вовсе не их. Город только проснулся. Рабочие шли на работу. У каждой двери на мостовую выставляли ведра с водой. Нелепые каролинки были одеты в броню собственной несуразности. Никакие насмешки были не в силах их ранить. Вычурные лохмотья выдавали их нищету. Солнце щадило эту живую гирлянду, светившуюся собственным светом. Все они были мертвы. Те, чье уличное шествие мы наблюдали, лишь тени, оторванные от этого мира. Педерасты — тусклый и пестрый народ, произрастающий в сознании добрых людей. Они никогда не получат права на свет, на настоящее солнце. Но, живя на задворках, они вызывают забавнейшие катастрофы, предвещающие наступление новых красот. Одна из каролинок, большая Тереза, поджидала клиентов в сортирах. На закате она приносила в один из писсуаров, что неподалеку от порта, маленький складной стул, усаживалась и принималась вязать крючком. Время от времени она прерывала свое занятие, чтобы съесть бутерброд. Это был ее дом. Другая, мадмуазель Дора, восклицала пронзительным голосом: «Какие же они гадкие девчонки, эти мужчины!» Из возгласа, который я никогда не забуду, рождается мимолетное, но глубокое размышление об их отчаянии, которое было и моим. Вырвавшись, надолго ли, из дерьма, я не чаю, как вернуться обратно. Пусть хотя бы мое пребывание в вашем мире позволит мне создать книгу для каролинок.